чем болтать всякую чушь!» — крикнул дедушка с веранды, где он подшивал к седлу подпругу. «Ты бы лучше курицу зарезала, да угостил нашего русачка. Глядишь, и нам чего-нибудь перепадет!» Все это он сказал, не поднимая головы и орудуя шилом большой иглой. «За курицей дело не станет», — ответила тетушка Софичка, и они все трое вошли в кухню. В очаге горел огонь. В придвинутом к огню котле варилась фасоль. Ремзик сел на скамью у очага. Чувствовать огонь лицом и смотреть на него было приятно. В это время одно за другим несколько яблок шлепнулось под яблони во дворе и на огороде. «Эх, деньги падают и гниют!» — крикнул дедушка с веранды. «Некому подобрать!» «Чем причитать здесь? Повез бы в город и продал!» В ответ ему крикнула тетушка Софичка и поставила рядом с Ремзиком тарелку с вареной тыквой и ножом. «Подкрепись до обеда!» — сказала она. «Совсем выжила!» — крикнул дедушка в ответ. «Где же у меня время возиться с яблоками?» Барс, который вместе с ними вошел в кухню, посмотрел на тарелку, потом на Ремзика и как бы показал на себя. Ремзик вырезал ножом мякоть из одного куска тыквы и бросил барсу. Барс понюхал тыкву, осторожно попробовал, а потом стал быстро уплетать ее, как бы вспомнив вкус полузабытой еды. Ремзик тоже стал есть холодную вкусную тыкву. Он чувствовал, что тыква вкусная, но почему-то она плохо лезла в горло. Он не знал, что случилось с горлом, но он знал, что это связано с тем, что он узнал вчера. Горло стало как-то плохо работать. Все же он съел два куска холодной вкусной тыквы, и хотя горло плохо работало, он заставлял себя глотать приятную мякоть тыквы. Еще один кусок он бросил барсу, и барс с удовольствием съел второй кусок. «Интересно», — подумал он, — «у собаки, когда она узнает о чем-то неприятном, может горло плохо работать или нет?» «Ну, как там Люся? Не скучает?» — спросила сестра. «А чего ей скучать?» — ответил Ремзик. «У нее ведь там компаньонка». «Пора бы ей хоть котенка выродить!» — крикнул дедушка с веранды. Оказывается, он все слышал оттуда. «Слава богу, больше год замужем!» «Не твое дело!» — крикнула ему тетушка Софичка и подвесила над огнем очага мамалыжный котел и засыпала туда муки для заварки. Потом она вошла в кладовку и вынесла оттуда в подоле кукурузные зерна. Пыхтя цигаркой, она вышла из кухни. Высокая, костистая, худая. «Тетя Софичка еще сильнее похудела», — сказал Ремзик, глядя ей вслед. «Еще бы», — ответила сестра, размешивая мамалыжной лопатой заварку в котле. «Она ведь два дня в неделю ничего не ест». «Почему?» — удивился Ремзик. «Она дала Богу обет», — сказала сестра, «на каждого из наших близких, чтобы вернулись живыми с фронта. Сегодня как раз день Баграта. В такие дни она только воду пьет и курит. Конечно, глупость». Сестра положила мамалыжную лопату на котел и присела рядом с Ремзиком на скамью. Раньше Ремзик сам считал, что такие вещи просто глупость. Но сейчас он вдруг почувствовал, что это не глупость. Он подумал, если ты кого-то любишь, то ты ради этой любви должен что-то трудное сделать, и тогда будет ясно, настоящая это любовь или не настоящая. Он подумал, а что же сделал я ради любви к дяде? «Мне было стыдно сказать ей», — ответил он сам себе. «Надо было одолеть стыд и сразу же все сказать», — подумал он. «Но ведь она могла пожаловаться дяде, а мама говорила, что он ничего не должен знать». Он снова почувствовал тоску безысходности. «Но ведь еще прошло немного времени», — подумал он. «Еще есть время что-то сделать». «Снял бы свои муху с Сочи», — сказала сестра. «По-моему, они пованивают». «Ага», — сказал Ремзик и вышел во двор. Он снял свою обувь и выставил ее на солнце посреди двора. Теплая мягкая трава приятно щекотала подошвы ног. Он с удовольствием потер потные ноги о траву. «Ремзик, согреть тебе воду? Может, ноги вымоешь?» — спросила сестра, появляясь в дверях кухни. «Зачем ему ноги мыть?» — крикнул дедушка. «Я сейчас пойду купать лошадь, там он и вымоется весь. Пойдешь со мной?» «Конечно», — обрадовался Ремзик. За домом раздался голос тети Софички, взывающий кур. Куры со всего двора бежали на ее голос. Два петуха, один рыжий, а другой белый, тоже бежали на голос тети Софички, но время от времени делали вид, что они не слишком торопятся. Поглядывая друг на друга, они то бежали, то приостанавливались. Вдруг рыжий петух гневно заклокотал, услышав кудахтанье, как понял Ремзик, пойманной курицы. Расправив крылья, он изо всех сил побежал за дом, а белый остался, осторожно прислушиваясь к тому, что происходит за домом. «А тебе-то какое дело?» — слышался голос тетушки Софички, отгоняющей петуха. «Чтоб тебя ястреб унес!» Через несколько минут она вышла из-за дома, неся за ножки курицу с перерезанным горлом.